Глава 20, в которой мы с Комаровой начинаем расследование. Первым делом мы решили наведаться в деревню, где жила Филатова. Вернее, не совсем мы. Что же я вещаю? Правильно сказать, Александра Сергеевна решила. Она категорично стояла на своем, что прошлое Нины Ивановны играет огромную роль, и наша прямая обязанность с ним, с этим прошлым, разобраться. Собственно говоря, я не спорил, потому что, как говорится, жираф большой, ему видней. Это у нас Александра Сергеевна спец по всяким конспиративным биографиям. Я на ее фоне только начинающий товарищ. Мне опять же достался готовый, прошедший все этапы Беляев. Деревня значилась на карте не очень далеко от города, буквально 150 километров, может, чуть больше. По крайней мере, домчали мы относительно быстро, за каких-то пару часов. Я даже не успел поругаться с Комаровой, или она со мной. Оба варианта можно рассматривать как верные. Удивительное дело, но мы с Александрой Сергеевной реально не можем долго находиться рядом без пререканий, споров и взаимных попыток уколоть друг друга своим сарказмом. Какая-то странная хрень. С одной стороны, она мне весьма даже приятна в некоторых моментах, я бы сказал, очень приятна. С другой стороны, иногда хочется прибить эту особу за ее невыносимый характер. От трассы нужное нам место находилось в стороне, сильно в стороне. Свернув в поля, мы сначала ехали по дороге, которая выглядела прилично. Потом по дороге, которая выглядела неприлично. Потом у меня вообще появилась мысль, не заблудились ли мы. Возникло четкое ощущение, что скоро не останется вообще ни черта, кроме полей. Но Комарова водила пальцем по карте и уверенно твердила: «Истина где-то рядом». Наконец, когда колея стала уже уже, а кочки стали попадаться все чаще, мелькнул указатель с надписью «Белая Чигла». Это радовало. Огорчало то, что название написано от руки краской, а роль указателя выполняет кривая дощечка, прибитая к палке. «Ну, ни хрена себе!» — вырвалось у меня, и это был самый настоящий крик счастья. Просто в какой-то момент, еще в районе второго или третьего поля, я точно понял, что рожден для комфорта. Вот такие путешествия на уровне «едем, слава богу, не идем» точно не для меня. Моя задница все-таки привыкла ездить по хорошим дорогам, в хороших машинах. Ну ладно, не совсем моя в данном случае. Однако все ощущения испытывал сейчас именно я. И эти ощущения были не особо приятными. От ухавов, на которых подпрыгивал наш железный конь, болело уже все, что способно болеть в человеческом теле. Единственная машина оказалась на удивление крепкой. Если мне хотелось выйти на улицу, потянуться, а потом послать все нахрен, служебная «Волга» была готова пробежать еще столько же километров по такой же отвратительной дороге. Советский автопром. Ладно, согласен. Тачки неубиваемые. «Вы иногда так выражаетесь», — Комарова покосилась на меня со странным, очень задумчивым выражением лица. «Как?» После указателя я стал чувствовать себя значительно бодрее, потому что появилась надежда. Эта чертова деревня существует. Думал, никогда не доберемся. Не знаю, непривычно. Вроде бы говорите понятные слова, но интонация и словечки у вас иногда странные, непривычные. Это вы, Александр Сергеевич, просто придираетесь. Вам прям покоя нет, если со мной не сцепитесь. А мы теперь, между прочим, партнеры. Товарищи по сложившимся обстоятельствам, нам надо найти нейтральный тон для общения. Я ответил с улыбкой, но для себя сделал мысленную заметку. Похоже, настолько уже привык к Комаровой, что за языком иной раз вообще не слежу. Это да. Естественно, какие-то мои поступки или выражения кажутся ей не совсем понятными. Между нами на минуточку разница в 50 лет. По-хорошему, Комарова могла бы оказаться моей бабушкой. Я посмотрел на сидящую рядом девушку, представил ее в этой роли, вздрогнул и сразу выкинул безумную мысль из головы. Не могу вообразить, как данная особа нянчит детей, не говоря уж про внуков. Когда ей этим заниматься? В перерывах между своими шпионскими фальшивыми жизнями? А потом «до свидания, муж и дети, мама больше не Комарова, она теперь какая-нибудь Мухина. И вообще, знать вас не знаю, у меня по карте еще 3 города в запасе». «Так, что ли?» «А вы не хотели бы замуж?» — спросил я вдруг Александру Сергеевну. «Причем сам не пойму, нахрена? Одолело чертово любопытство, наверное». «Это предложение?» «Как неожиданно!» Комарова уставилась на меня со значением. Даже сложила руки и прижала их к груди. Издевается, наверное. «Действительно. Нам с вами только осталось создать ячейку общества. И тогда вообще все будет отлично. Я агент, вы дочь агентов. Я тут, ваши родители там. Деда чуть не расстреляли. А еще вами можно пользоваться как маленькой личной армией. Вон бедолага, который в ночи посягал на вашу честь и жизнь, лежит под березками, земельку удобряет. Да и меня хочу напомнить. Слушайте, — Комарова моего тонкого юмора, очевидно, не оценила, — хватит вспоминать ту ночь, ясно? Не было цели вам навредить. Сколько раз это нужно повторить? Планировала то, как поговорить, и все. Ну, знаете, Александра Сергеевна, если бы я всех, с кем планирую поговорить, поил мутными зельями... Комарова психанула, отвернулась к окну и демонстративно замолчала. К счастью, наша склока заглохла на начальном этапе. Мы въехали в деревню. Причем деревня началась как-то неожиданно. Сначала было очередное поле, а потом раз, и мы уже едем по улице. Естественно, асфальт или любой другой вид насыпи отсутствовал как явление. Зато в избытке имелись куры. Они ходили по дороге с таким видом, словно не куры вовсе, а как минимум павлины. Я заметил несколько коз, привязанных прямо неподалеку от дворов. Еще были собаки, которые даже не кидались на проезжающую мимо них машину. Они смотрели вслед с таким удивлением, будто кроме лошади, запряженной в телегу, ничего и не видели. Я остановился возле двора, где на лавочке сидели 2 пожилые женщины. Назвать их старушками не поворачивается язык, хотя по возрасту так и есть. А вот по состоянию души уверен, они любым молодухам дадут жару. Это было понятно по насмешливым живым взглядам, которыми тетки смотрели на Волгу. Старушки-веселушки, про таких говорят. Они слаженно щелкали семечки, которые конвейером с одной стороны рта заходили, а потом таким же конвейером с другой стороны выползали шелухой. Процесс шел без перерыва. «Здравствуйте!» — я выбрался из машины и пошел к теткам, улыбаясь им своей самой обаятельной улыбкой. «Женька, Ирод, смотри осторожно, а то опять упадешь, лестницу сломаешь!» — заорала вдруг одна из них. Я от неожиданности вздрогнул. Просто смотрела она прямо на меня. Так показалось сначала. А потом сообразил, за моей спиной палисадник, в который имелось несколько яблонь. Вот на одну из этих яблонь лазил пацан лет 12. Рядом, опираясь о дерево, стояла лестница. «И тебе не болеть, коль не шутишь», — сказала вторая тетка. И это уже точно предназначалось мне. «Чего я испужался? Никитич на пацану своему сказала. Помогает ей, видишь? Да иди уж, парень шебутной. 3 раз после его помощи лестницу чинили. Внуков-то у Никитичны 4, а лестница 1». С умным видом покивал я. «Отличная логика. Действительно, если этот пацан себе шею свернет, есть запасные, то ли лестница, это тебе не абы что». Сначала не понял, думал, почему Женя, когда меня зовут Максим. Подошел ближе к теткам и протянул им руку. Понятия не имею, как сейчас принято в деревне, но думаю, точно не запястье целовать. В городе все друг друга по-товарищески жмут ладонь. Наверное, в селе тоже. Ну, не кланяться же, в конце концов, не шаркать ножкой. А уважение выказать надо. Мне как-то необходима информация. Подобные особы всегда в курсе дел. Они знают все про соседей и вообще про каждого жителя села. Именно от таких теток появились те самые старухи, которые сидят во дворах, оценивая проходящих мимо жильцов на предмет проституции или наркомании. «Я Степанна, а это Никишна», — вторая тетка, которая рассказывала про внуков подруги, кивнула на соседку. «Будто можно ошибиться, когда их тут 2. «А ты погляжу из города!» — Никишна отвлеклась от Женьки, который мог сломать ее лестницу, и посмотрела с интересом на меня. Потом на Комарову. Александра Сергеевна, кстати, из машины вышла, но скромно стояла рядом с автомобилем. К нашей беседе присоединиться точно не рвалась. При этом поглядывала по сторонам, изучая место, где мы оказались. Я бы мог польстить себе, решив, что Комарова сильно верит в мои способности к общению, но, думаю, дело в другом. Пока что она просто не считает нужным встревать в разговор. «Как вы поняли?» Я одарил теток еще более обаятельной улыбкой. Они обе в ответ продолжали смотреть с той же насмешкой. «Есть подозрение, мой природный шарм им глубоко похрену». «Тю-у-у!» Степановна даже семечки перестала грызть. «Да когда у нас на таких автомобилях народ ездил? Вон у Анненского главы сельсовета и тоже запорожец. А он, чтоб ты понимал, человек серьезный. Да-ка и все. Машин-то больше и нет во всем районе. На кой ляд они нам? В райцентр можно на велосипеде, если уж потребуется. Или вон у Федьки Струкова лошадь резвая, он баб возит при необходимости. Автобус, опять же, 3 дня в неделю по расписанию». «Как нет?» — Никишина со всей силы поддала подруге локтем в бок. «А колхозные? Зерно возят». «Вот ты, баб дура, я про такие никчемные». Степановна ткнула пальцем в Волгу. «Что с ней делать-то? Козу не посадишь. Вон у Митяя мотоцикл с люлькой. Так он люльку снял, 2 доски вместо нее пристроил. И как что надо, нюрку свою на доски ставит, да едет к зоотехнику». «Класс! Нюрка, это кто?» Я спросил чисто ради интереса. Просто воображение сразу нарисовало картину, как неизвестный мне Митяй ставит свою жену на доски и мчит с ветерком на мотоцикле. А несчастная женщина стоит, вцепившись в шлем Митяя. Больше там цепляться точно не за что. «Нюрка, это коза!» — пояснила Степановна, при этом взглядом намекнув мне на мою же тупость. «А, ну да». Я опять покивал, выражая полное согласие с каждым словом тёкот. «Скажите, пожалуйста, вы давно тут живете? Всех знаете, наверное». Пора было переходить к делу, потому что слушать про кос очень интересно, но точно не мне. У меня еще дел херова куча. Фидель Кастро на подлете и Комарова. И вообще, я чисто городской житель был. «Да к с рождения!» Никишина сунула руку в карман своего цветастого платья и достала оттуда горсть семечек. Конвейер заработал снова. «Здорово! Значит, точно всех знаете? Мне бы...» Договорить я не успел. Калитка с грохотом распахнулась, чуть не слетев с петель, и на улицу выскочил мужик. Возраст у него был под стать обеим теткам, как и резвая прыть, с которой он появился. На голове у мужика чуть криво сидел картуз. Причем раньше я понятия не имел, как выглядит данный головой убор. Но сейчас, после явления этого гражданина, точно понял. Вот он, картуз. Даже не думал, что мне когда-нибудь вообще пригодится это слово. На ногах почему-то сапоги, хотя на улице под 30 градусов. Лето выдалось удивительно жаркое. Кроме сапог имелся еще пиджак, из-под которого была видна цветастая рубаха, но, естественно, темные штаны, заправленные в сапоги. Штаны тоже были, к счастью. «Бабы!» — заорал он, но потом увидел меня, Комарова и Волгу осекся. Сделал важный вид и продолжил уже спокойно. «Бабы, это вы в палисадник зашли, что ли?» Судя по тому, с каким лицом выбежал этот мужик, думаю, в палисадник надо не идти. Туда надо бежать. Даже его голос выдавал сильное волнение. Но после первой же фразы он постарался себя взять в руки. И закончил с видом, мол, не прогуляться ли вам, дорогие женщины? «Ты чё, Иван, головой тёкнулся?» Степановна посмотрела на мужика, как на полного идиота. «На кой чёрт нам палисадник?» Иван ответить не успел. Но зато сразу всем стало понятно, на кой. Ворота дрогнули от охренительного удара. Сначала я даже не понял, что происходит. Просто не мог представить, кто их пинает с той стороны. Сила должна быть нехилая. А вот тетки, похоже, сообразили моментально. Они с такой скоростью вскочили с лавки и рванули в палисадник, что мы с мужиком только глазом успели моргнуть. Тут же последовал второй удар. Палка, которой ворота заперли изнутри, переломилась, и створки распахнулись. «Ох, ё!» — успел крикнуть я, одним прыжком перелетев через забор палисадника. Калитку, которую туда вела тетки, уже закрыли на крючок. Сами резво по лестнице забрались к Женьке, который сидел на яблоне. Комарова пискнула, а потом так же быстро оказалась внутри машины, хотя всего лишь секунду назад стояла снаружи, дышала воздухом и прислушивалась к нашему разговору. Не думаю только, что решение спрятаться в тачке было в данном случае удачным. Боюсь, совсем наоборот. А еще боюсь, что в случае осложнений спасать Александру Сергеевну придется мне. Иван был самым умным, похоже. Он сделал ход конем. Когда ворота распахнулись, мужик резво забежал во двор через дверцу, расположенную сбоку от ворот. Причиной всей суеты стал выскочивший на улицу бык. То, что это именно бык, я понял сразу, даже будучи на 100% городским человеком. Во-первых, он выглядел огромным, просто каким-то монстром. Во-вторых, на его примере можно было наглядно понять смысл выражения «бычьи яйца». Отличить вымя от других органов я в состоянии. В-третьих, у него на башке мотылялась огромная бочка. Насколько я понимаю, корова вряд ли бы стала исполнять что-то подобное. Коровы, они милые, наверное. «Ты что, скотина, сделал?» — заорала Никитична в сторону двора. Думаю, ее слова предназначались точно не быку. Иван в это время тусовался сзади разъяренного животного и выглядел уже гораздо спокойнее. А вот бык ни хрена спокойным не выглядел. Он мотылял башкой, которая, по моим предположениям, совсем не маленькая, а значит, имеются такие же немаленькие рога. Вряд ли при здоровом теле у него скромная морда с скромными рожками. Да и характер у скотины явно не самый добродушный. Хотя, может, дело в бочке. Есть ощущение, она нервирует быка. «Ничего я не делал!» — в ответ прорал Иван. Бык при этом начал еще активнее крутиться на месте и трясти башкой. Он слышал голоса, но они его, похоже, сильно бесили. «Кормил я Миколку, просто кормил, ясно? Все как обычно. Стояла бочка с зерном, та, у которой вырез квадратный посередине, ну, из которой всегда кормим. Миколка подъел зерно, а нового я не успел подсыпать, там осталось на самом дне. Он голову засунул поглубже, да, видимо, чуть развернул и рогами-то расшпилился. Тряхнул головой, не слезает. Он с перегбудку-то как взревел, а в бочке-то рев еще страшнее слышится. Он оглох от своего рева. Скинул голову и вылетел из хлева, вынес загородку к чертям собачьим. Встал, а куда идти, не видит, а потом просто рванул вперед. Впереди ворот, вот все». «Вот и все, — возмутилась Степановна, — это ты называешь вот и все? Я сейчас спущусь, рога по тебе подшиваю. Это точно тогда и получится, вот и все. Ты не путай, рогов не имеем». Иван вынырнул откуда-то из-за быка и погрозил тетке пальцем. Потом вдруг задумался буквально минуту, а затем крикнул. «Или я чё не знаю, Никитична, а? Тот Васька Милованов вечно к нам за косой ходил. Главное, еще думал, чё он все ходит. Своя коса есть. А чё-то отвернешься, вот он уже». Я охренел, если честно, в этот момент. От их простоты. Тут бык бесится, а они семейные разборки устроили. Бык, похоже, был со мной согласен. Он стал башкой трясти еще сильнее. Наверное, дабы злую страшную бочку сбросить. Уж не знаю, каким чутьем эта скотина определила, что рядом находится столб. Он вдруг со всей дури долбанул бочкой об него, а потом затрубил, как паровоз развернулся и снова рванул во двор. Иван, что вполне понятно, также шустро через дверцу выскочил со двора. Ворота были распахнуты настежь, но мужик, видимо, опасался попасть под копыта быка. Или под бочку. Иван вытащил из кармана самокрутку, чиркнул спичками, быстро выкурил в несколько затяжек, а потом, глядя, как по двору носится очумевший бык, сказал весомо: «Все, мандец хозяйству». В это время ошалевшее животное налетело на еще одну яблоню, которая росла во дворе. Бочка сместилась, и бык, наконец, ее сбросил. Он вдруг увидел солнце, зелень, птички поют. Понял, наверное, что его никто не обижает, даже никто над ним не спьется. И, резко успокоившись, пошел в сторону развороченного забора, за которым виднелись хозяйственные постройки. Перепад настроения был столь резкий, что я только рот открыл, наблюдая за всем этим представлением. Стоял в палисаднике, если честно, забыв про все на свете. Из моей головы вылетело и Филатова, и Ведерников, и даже Комарова. Просто за каких-то 5 минут произошло событий на час. А главное, все так же быстро успокоилось. Тетки спустились с яблони. Женька принялся ковыряться там дальше. Иван закрыл ворота, а потом вообще исчез во дворе. Тишь и благодать. Будто только что, пару минут назад, по улице не скакало бешеное животное. И мне все привиделось. «Это что вообще было?» — спросил я сам себя. «Это...» — Никитич махнул рукой. «Не обращай внимания. Это муж мой, Иван. Хорош мужик. Не пьет. Но с хозяйством вечная беда. Сколько живу, столько мучаюсь. Вроде наш деревенский, но руки, знаешь...» «Да и жопы руки. Говори уж как есть», — заявила Степановна, а потом снова уселась на лавочку. «Ты смотри, парень, барышня твоя вон, зеленого цвета, не на сносях? Да вроде худая какая-то сильно». Я обернулся. Комарова снова выбралась из машины и на самом деле выглядела не очень хорошо. Увидеть Александру Сергеевну напуганной по-настоящему впервые — эта поездка стоила того. «А ты что спрашивал?» — вспомнила окончание нашего неудавшегося разговора Никишина. — Вроде интересовал с кем-то, или путаю? — Не путайте, — ответила вместо меня Комарова. Она все-таки решила принять участие. Быстро подошла ближе к нам с тетками и стояла теперь рядом со мной. — У вас тут семья жила, наверное, 7 лет назад, может, меньше. Мать, отец и дочь, они приезжие, не местные, Курочкины. Может, вспомните? «Корочкины, говоришь?» Никитишна вдруг нахмурилась и пристально посмотрела на Комарова. «Ну да, знаем таких. Дочка у них Нинка. Красивая была, зараза, но стерфь редкая. По ней все парни у нас сохли, да и не только у нас. И правда, приезжие они, Курочкины, появились, главное, как-то внезапно. Дом на окраине стоял пустой, но вот туда их председатель определил. Нинка еще маленькая была, когда они приехали, 6-7 лет. Сейчас точно не скажу. Отец ее Иван, как и мой, им такой же. Он в нашем доле культуры стал работать. Все норовил организовать эти... кружки. Так ладно, дельное что-то. Нет, то стихи читали, то танцы разучивали. Да. А мать учительницы некоторое время числилась. Странные они. Мало того, городские, так еще... Никитишна вдруг замолчала, потом покосилась на подругу, которая тоже выглядела сурово. Обоих теток как подменили. «А вы зачем спрашиваете, а?» Степановна решила вмешаться. Хотя мне показалось, это больше было похоже на сигнал для разговорчивой Никитишны, чтоб та замолчала. «Вы не волнуйтесь, мы просто на заводе работаем вместе, с Ниной. Она в отпуске была, а почему-то не вышла к нужной дате». Комарова улыбнулась и развела руками. «Вот ищем теперь. Нина вроде собиралась на малую родину, так говорила. Хотела по местам здешним побродить. Детство, юность, память о родителях. Сами понимаете, в милицию пока обращаться не стали. Сегодня она должна была явиться. Ну вот начальник отправил, велел проверить, мало ли». «Нинка», — переспросила Никитишна, а затем вдруг громко рассмеялась. Правда, смех у нее был вообще невеселый. Потом еще раз повторила. «Нинка, по местам здешним! Да вы ж отпутаете, быть того не может!» «Почему?» — Комарова пожала плечами. При этом выглядела она очень даже достоверно. Коллега, который волнуется за Филатову, то бишь Курочкину. Такая ведь была фамилия раньше у Нины Ивановны. Здесь Нина детство провела, родители жили. Мне кажется, естественное желание. Александра Сергеевна снова улыбнулась. Надо признать, от ее улыбки толку было больше. «Слухайте, а я вот не пойму...» Никишина сложила руки на груди, уставившись прямо на нас с Комаровой. Сначала тетка посмотрела в глаза Александре Сергеевне, а потом мне. «Почему вы о родителях говорите, будто нет их уже? Отец, да, помер. Нинка уехала, он в тот же год и прибрался. А мать-то? Мать живая!»